place. Аллахо. Владыка Ваджрадхара, воплощающий все семейства. И добрейший отец Гуру, к вам я взываю. В небе нерожденного ума мириады явлений могут возникать как угодно. Но если я не хватаю и не отвергаю, не подтверждаю и не отрицаю их, они растворяются в пространстве. Нерожденный ум этого йогина полностью раскрепощен. Я спою вам песнь о пустом блаженстве этого спокойствия. Слушайте, все вы, кому выпала эта удача, мужчины и женщины. Так как в эти темные времена людям трудно быть внимательными, прислушайтесь, достойные счастливчики. Просто увидев или встретив меня, йогина, любая связь с которым имеет смысл, вы встретили того, кого нечасто встретишь. Оставьте ворох мирских дел и всевозможные помраченные мысли в недвойственном состоянии, запредельным понятием. Когда вы поддерживаете сущность своего ума, освободившись от понятий созерцающего и созерцаемого, медитирующий и объект медитации растворяются в пространстве так, что даже не остается и слов «неконцептуальная медитация». Благодаря доброте великого отца Гуру пустое блаженство непрерывно. Я тот йогин, который охотно вкушает мясо, вино и мудру. Подобно индийскому павлину, который лакомится ядом, я превращаю любые эмоции в свои украшения. Пять мудростей. Следуйте за мной, если хотите разделить опыт своего отца. Какие бы эмоции меня не одолевали, им не запятнать этого йогина, который даже пять ядов использует как путь. Все вы, благодетели, мужчины и женщины, высокородные и подневольные, установив любую связь со мной, получите от этого пользу и, безусловно, переродитесь на славном острове Чамара. Освободитесь от сомнений и получите невообразимую пользу. Я тот йогин, который получает удовольствие от всего, что появляется. Такова реальность ваджрного пути. Превзойдя концептуальные ограничения низших путей, я тот йогин, который наслаждается высшей колесницей. Пусть благодаря этой песне о свободе от умопостроений ваджрный путь усладит ваши умы. И пусть это приведет вас на славный остров Чамара. В святом месте под названием Саркьям когда мои достойные ученики Дродон Цогьял и Дондруб Дролма создали благоприятную взаимосвязь драгоценными дарами, эти слова изрек Нгаванг Цокни, Друбванг Цокни I. Использующий ваджарную колесницу тайной мантры в качестве пути и наслаждающийся естественностью всего, что бы ни возникло. Да принесет это пользу. Да пребудет благо.